Объясняется это, возможно, тем, что в ту пору городок входил в состав Австро-Венгрии, чья политика в отношении национальных меньшинств была довольно либеральной. В этой связи вспоминается один прямо-таки анекдотичный эпизод. В Новой Тарге однажды ожидали прибытия архиепископа Краковского магистра Сапеги. Католики готовили ему торжественную встречу, что вполне естественно. Удивительно другое. Еврейская община тоже занялась деятельной подготовкой к визиту. И представьте, приехав со свитой в Новый Тарг, монсеньор в присутствии тысяч католиков благословляет местного раввина, вышедшего к нему из синагоги в парадном облачении. Хотя мои родители и были верующими, но не сказать, чтобы они так уж усердствовали по части отправления религиозных обрядов. В пятницу вечером мать зажигала свечи и обязательно подавала на ужин рыбу, из-за чего в обед нам иной раз приходилось попоститься, дабы компенсировать столь расточительные траты. По субботам мы ходили в синагогу, но в нашем детском представлении религиозная практика сводилась главным образом к соблюдению традиционных праздников. Когда вся семья рассаживалась вокруг стола, чтобы отведать различных яств, таких не похожих на нашу каждодневную пищу. Как правило, мы питались кошерной едой. Примечание: у евреев особо чистая еда, которую по религиозным законам можно употреблять в пищу. Но все же время от времени этот обычай нарушался. Иногда мать посылала меня за ветчиной и наставляла: «Смотри, чтобы никто не заметил, как ты войдешь к мяснику». Но эта спокойная жизнь, пронизанная теплом семейных отношений, быстро и резко изменилась. Началась Первая мировая война. Уже в самые первые ее дни солдат, составлявших маленький гарнизон Новой Тарга, отправили на фронт. Получилось нечто вроде праздника. Впереди шли гарнисты, а за ними солдаты. На каждой винтовке красовался цветок. Народ ликовал. Я глядел на тех, кого посылали драться за императора. Начались тревожные молчаливые месяцы. А потом я видел, как в обратном направлении потекли толпы искалеченных, как стали заполняться госпитали. И хотя я еще был малым ребенком, очень скоро вразумел, невеселое это дело война. Однажды пополз слушок, сперва смутный, но вскоре овладевший всем городком. «Казаки идут!» Следует отметить, что само слово «казаки» ассоциировалось с еврейскими погромами. В крайней спешке организовали эвакуацию евреев в направлении Вены. Вместе с остальными уехала и моя семья. Принято считать, что дети не занимаются политикой. Чаще всего так оно и есть. Но при всем этом нельзя забывать, что сама политика, в свою очередь, очень даже занимается детьми. Что касается меня, то тогда в Вене я впервые за мою маленькую жизнь начал читать газеты. Я внимательно следил за всем, что происходило на фронте. Кроме того, я поступил в еврейскую гимназию, где меня начал волновать вопрос о моей религиозной принадлежности. Я толком не понимал, что, собственно говоря, значит быть евреем. Как-то в субботний день это мое непонимание еще более усилилось. В тот день вместе с отцом я зашел в церковь, где услышал великолепный девичий хор. У выхода две хористки прошли рядом со мной. И каково же было мое удивление, когда одна из них вдруг воскликнула: «Господи Иисусе! А ведь сегодня мы совсем неважно спели «Услышь, Израиль!»» Эта реплика буквально ошеломила меня. «Как же это так?» — спросил я себя. «Не еврейки, и вдруг запросто распевая торжественную еврейскую молитву, и главное, где? В своем же храме!» «Да», — подумал я, — «непростая эта штука — религия». Но меня ждали еще и другие сюрпризы. Завелся у меня обычай по пути из гимназии домой покупать у итальянского торговца, стоявшего на углу, вафельный рожок с мороженым. В Вене именно итальянцы славились умением изготовлять особенно вкусное мороженое. И вот в какой-то день шагаю я после полудня домой, а моего итальянца на углу нет. Я давай его искать, Иду от одной итальянской лавки к другой –